4. После новогодних праздников Игорь пропал. Марта звонила ему на мобильный, но тот оказался выключен. На работе сообщили, что он взял отпуск и уехал. Но куда, никто не знает. Это могло показаться странным, но Марта, погрустив немного, решила, что не настолько они похожи и близкие друзья, чтобы Игорь отчитывался о своем отсутствии, и перестала набирать его номер по поводу и без. Толик сказал, что ему некогда, и они с Любашей сейчас заняты, поэтому встретиться смогут не раньше, чем через месяц. Через месяц. А ведь жили в получасе езды на троллейбусе. Здесь Марта поняла, что они просто не хотят ее видеть. Только непонятно, в связи с чем. Что она такого сделала? Да, на последних поминках Толик припомнил ей отказ полететь с родителями в отпуск, но разве это что-то поменяло бы? Ну, разбились бы втроем. Разве это причина теперь не общаться с единственной кровной родственницей, которая к тому же еще и родная сестра? Работа? А что работа? Она и без того была. Каждый день, за исключением воскресенья, с 8 утра до 6 вечера, плюс проверка эссе, контрольных, курсовых, дипломных и так далее и тому подобное. Стандартный график. У Марты с этим графиком и подруг-то не осталось, только приятельницы, с которыми по душам точно не поговоришь. А хотелось. Почему-то именно сейчас, с появлением вот этой странной статьи, так хотелось поговорить. И ведь решила Марта, что она фейк, но из головы артефакт никак не выходил. А Кряжев, как назло, заболел и в университете не появлялся. Поэтому спросить, откуда он статью взял, возможности не было. Впрочем, один вариант для проверки подлинности существовал точно. «Областная публичная библиотека. Добрый день!» Раздалось из трубки вежливое приветствие. Голос был мягкий, приятный, и Марта невольно почувствовала, как в груди разлилось тепло. «Добрый день», — произнесла она, постаравшись быть такой же комфортной для собеседницы. «Скажите, пожалуйста, Инга Владимировна на месте?» «Да. По какому вы вопросу и как вас представить?» «По личному. Скажите ей, что это Марта Звонарь, она меня знает». Марта вспомнила, что видела Ингу Владимировну на похоронах родителей, но не подошла, и ей стало стыдно. «Секунду». В трубке зазвучал ноктюрн Шопена, и почти сразу раздался встревоженный голос бабушкиной подруги, Инги Владимировны Ковалевой. «Марта, что-то случилось?» «Здравствуйте, Инга». «Нет, все в порядке. Я просто хотела поговорить, если можно». Отозвалась Марта, по привычке называя ее по имени. «По имени». «Девочка моя», — однажды сказала Инга Владимировна. Марте тогда было всего 6 лет. «Если бы все звали меня по имени и отчеству, я бы постарела на полвека раньше. Поэтому только Инга. Не Инга Владимировна, не тетя Инга и, не упаси Боже, баба Инга. Только Инга. Запомнила?» Марта тогда кивнула, но привыкла не сразу. Потому что называть по имени человека, который тебе в бабушке годится, было сложно. Воспитание не позволяло. «Можно, конечно, девочка моя». В голосе Инги Владимировны появились жалостливые нотки. И Марта дала себе слово, что больше никогда не забудет об этой женщине, которая нянчила ее еще в том возрасте, когда дети едят песок, и с умилением наблюдают за червяками в лужах после дождя. «Приезжай вечером, я пирог испеку». «Спасибо, но у меня есть вопрос, который можно решить у вас в библиотеке». Задавив в себе порыв извиниться, Марта прикусила губу. «Я приеду сейчас?» «Конечно, девочка моя, конечно. Жду тебя». Инга Владимировна отключилась, и Марта вздохнула. После смерти бабушки она ее разве что с Новым годом и 8 мартом поздравляла, если вспоминала. А тут вдруг такое. как она будет выглядеть перед ней. Можно, конечно, отговориться занятостью. Написание диссертации очень много времени занимало, но часть этого времени она проводила именно в библиотеке. Почему ни разу не зашла? Что сказать, если Инга Владимировна спросит? А тут еще такая странная просьба. Понятно, что если б не она, Марта никогда бы не пришла и, скорее всего, даже не вспомнила.